Утром, отправив завещание в собор, Иван Данилович собрал самых верных своих мужей, больших бояр. По правую руку его сидел мудрый седой Протасий, владелец многих дворов, земель, рыбных ловель, покосов, бобровых гонов, соляных ломок. Протасий был дряхл. Щеки глубоко впали на его бледном лице. Он едва ходил, но сохранил нестарческую ясность ума и не однажды советами поддерживал князя. За Протасием, застыв, неподвижно сидели, уставив бороды в пол, сборщик мыта Данила Романович, владелец бортных угодий и коптильни для рыбы, бортничество, добыча меда, хранитель печати Шибеев с толстой заячьей губой, мрачный дворской жито Василий Качева. Князь оповестил дума о событиях в Твери, о том, что немедля собирается ехать в Орду, и просил во всем поддерживать Василия Качеву, которого оставлял вместо себя. Воцарилась напряженная тишина. Князь испытующе поглядывал на думцев. «Ехать надобно. В тяжкую минуту место твое там», — вздохнув, сказал за всех Протасий. «Будь спокоен, порядок сохраним». Бояре, подтверждая, закивали головой. «Хорошо, что опора есть», — подумал Иван Данилович. «Мы тебе поддержку во всем окажем», — продолжал Протасий. «Всяк понимает, дело не только твое, наше. А Твери самый час отомстить». Князь нахмурился. «Не о месте помышляю, о жизни Москвы». Отпустив думцев, задержал Качеву, чтобы дать ему последние наставления перед отъездом. Воевода Качева внимательно слушал князя, смотрел на него с собачьей преданностью. «В Орду вплавь пойдут, на ладьях», — негромко говорил Иван Данилович. «Так безопасней, да и быстрей. Проводишь до Клязьмы». Качева напряженно стоял перед князем, даже взапрел под парчевым кафтаном, обшитым мехом. Полные пальцы его в рыжеватых волосах все время шевелились. «Надзирай», — строго посмотрел на Качеву князь. «Выгоды наши блюди. В случае чего советуйся с боярами, особливо с Протасием и Шибеевым. Приеду, за постоянство честь учрежу. А кто повиноваться не будет, всей силой карай. Ясно?» — спросил, будто узел затянул. «Так что туда-сюда, ясно, княже», — гугниво ответил Качева и переступил с ноги на ногу. Знал князь. Качеву охотно поддержат и бояре, часто ссорящиеся между собой. Протасия не терпели за ум. В Даниле Романовиче видели человека, желающего оттеснить их. Шибеева считали случайно выплывшим выскочкой. И все сходились на Качеве. Да и сам князь опасался наделять властью Протасия. Не привык бы к ней. Владения большие, всяко может на ум прийти. У Качева поменьше, он и слуга вернее. К митрополиту Феогносту Калита пошел сам. После недавней смерти митрополита Петра Феогност тоже поселился в Москве. И Калита очень рассчитывал на поддержку грека. Дорогой к нему думал. Умен, а Петр погибче был. В Орду сам ездил. Ярлык с золотым знаком у хана узбека получил. Шутка сказать. Наизусть помнил, что написано было в том ярлыке. «Да никто не обидит в Руси церковь соборную, митрополита Петра и людей его, архимандритов, игуменов, попов. Их грады, волости, села, земли, луга, леса, винограды, сады, мельницы, хутора свободны от всякой дани. Ибо сии люди молитвою своею утром и вечером блюдут нас и наше воинство укрепляют, молят Бога за нас и детей наших. Кто возьмет кто-нибудь у духовников, заплатит втрое. Кто обидит церковь, да умрет». «Шутка сказать», — повторил про себя Калита с завистью. Улыбнулся, вспомнив чудную приписку в конце грамоты. «Писано в заячье лето, 1313 год, в четвертый день ущерба луны на полях. И зайцев приплели поганые». Феогноста застал у собора. Тщедушен, чорен, а важности на десятерых хватит. «Благослови, преподобный отче», —